Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желает программа «Серебряные нити». Ну и, конечно, доброй ночи желаю вам я, ее постоянный ведущий, доктор Александр Данилин. Мы сегодня решили поговорить на достаточно непростую тему. У нас же в программе «Серебряные нити» почему-то так сложилось, очень мало сексуальных разговоров. Да и сегодняшний разговор я не готов позиционировать как совсем уж такой уж сексуальный. Есть такое половое извращение, говорили раньше. Сейчас слова половое извращение как-то вышли из моды. Теперь это нам, психиатрам, велено называть парафилиями, то есть чем-то, находящимся около желания, парафилия, или около любви. Так тоже можно переводить это слово. Так вот, из одной из таких половых извращений, довольно часто встречающихся, является вуэризм, страсть под подглядыванию за тем, как люди проводят половой акт, свои интимные отношения. Мне всегда казалось, что в самом существовании такой парафилии, вот такого вот способа получать сексуальное удовольствие, есть нечто очень значимое для нашего характера. Нечто, что так или иначе нас определило. Некая пародия на каждого из нас. Это чувство меня преследует уже больше 20 лет, потому что где-то в середине 80-х годов, я даже точно не помню, в каком году, в Тушинском лесопарке в городе Москве, а передача наша идет из Москвы, как вы знаете, мне встретился молодой человек, который в буквальном этого, в смысле этого слова, брызгая на меня слюнями, страстно и долго рассказывал мне, какие интересные сексуальные события удается рассмотреть из-за деревьев, и что на самом деле вуэристы – это лучшие люди, потому что вреда от них абсолютно никакого, а вот летопись развития человечества могут написать только они. Я больше не встречал в жизни таких программных вуэристов, убежденных в своей правоте. У него даже был значок, им самим нарисованным, так, нарисованный тогда, если помните, это было в моде, с таким W, и на концах этой английской буквы было два глаза таких рачьих, имеется в виду, на двух крайних палочках буквы W. Так вот, может быть, этот молодой человек был прав, и мы, во всяком случае, наше поколение, все в той или иной степени вуэристы. Вот главный вопрос нашей программы, и поговорить и о самом вуэризме, если вы хотите, и о том, что он определяет в нашей душе, почему для меня вдруг это слово вместе с загадочным молодым человеком в лесопарке стало таким важным, что я решил однажды, рано или поздно, вынести это слово как программу радиопередачи, как тему радиопередачи. Мы сегодня и говорим ваше мнение о вуэризме, о подглядывании в нашей жизни, в нашей культуре. Мы с вами можем обсудить по московскому телефону, постоянному телефону нашего прямого эфира. Телефон этот 956-1514. Роль подглядывания друг за другом и за нашей, в том числе, половой жизнью, обсуждаем мы сегодня, подслушивая, соответственно, друг друга по телефону 495, это код Москвы, 956-1514. 495-956-1514. Ну, плохую музыку про подслушивание, хотя в Советском Союзе подслушивание чужих мелодий и их использование было крайне широко распространено, но вот вспоминать эти мелодии мне сегодня не хочется. Поэтому давайте поговорим о добрых и хороших плодах подслушивания чужих мелодий. 60-е, 70-е годы большой моде было подслушать мелодии у Битлз и спеть их на свой лад. Сегодня в нашей программе это замечательно делает гениальная джазовая певица по имени Сара Вон. Вот такая приятная модификация слухового вуайеризма, хотя, честно говоря, таких половых извращений мне неизвестно. В исполнении Сары Вон звучат композиции Джона Леннона и Пола Маккартни. Доброй ночи, Инна. Вы дозвонились из Воронежа, я знаю. Да. Слушаю вас. Я ваш постоянный слушатель. Спасибо вам большое. Вот. У меня к вам вопрос конкретный к доктору. Это заболевание или... Или? Или это культивированное с детства любознательность, которая переросла, перерастает с годами... У слабовольных, неспособных к этому акту, или даже можно сказать не то, что неспособных, а трусливых в контакте с женщиной и мужчиной. трусливых в контакте с женщиной. А вот я думаю иногда, Инна, вы знаете, а может так лучше? Ну, действительно, вот как бы, уж не сердитесь на меня, пожалуйста. Но вот тот вот мальчик, программный вуайерист, о котором я рассказывал сначала, вначале в московском лесопарке, он как бы мне сказал, что он чувствует почти тайную власть над этими парами, когда стоит за березой и любуется. Ну, действительно, он же безвреден совершенно, он же не выпрыгивает на эти пары, не говорит им, что он их видел, а сам чувствует власть. Алло, вы еще с нами? Нет? Нет, Уина больше в эфире. Это только одна часть вопроса. Такая странная очень часть. Вторая связана, наверное, с огромным количеством вопросов нашей культуры недавнего времени и того, как мы воспитывались. Ну, например, наша сегодняшняя российская культура, мне кажется, по большей части такая культура телевизионная. Мы все сидим с наслаждением, подсматриваем чего-то по телевизору, так или иначе, на что-то ругаемся, чему-то радуемся, на что-то злимся. И подавляющее большинство так вот лежа у диванов в безопасной позиции, как тот мальчик за березой и подглядывает. Там показывают женщин таких красивых, как будто в жизни не бывает. Политиков, как живые, в общем. Так думаешь, эх, вот сейчас лежу я тут на диване, так бы и дал в морду. Но, в общем, морду мы никому не даем, продолжаем спокойно лежать на диванах. Это такая очень своеобразная форма вуайеризма. Но, тем не менее, в общем, это вуайеризм, если его расширить чуть-чуть. Поскольку на самом деле вуайеризм определяется психиатрами, отвечаю на вопрос Инны, как некое болезненное состояние. Это желание или влечение к разглядыванию половых органов или созерцанию полового акта, совершаемого другими лицами, которое выступает как ведущая или единственная форма половой активности. Вот как у того молодого человека. То есть, по-другому, сексом люди, которых можно считать вуайеризм болезнью, сексом не занимаются. И вообще, как ни странно, тут очень интересно посмотреть саму проблему болезни как таковой. Очень часто это понятие бывает не качественным, а количественным. Вот я фактически сказал сейчас следующую фразу. Мы все вуайеристы. То есть мы все хотим, умеем подглядывать и с удовольствием подглядываем. Ну, такая наша любовь к слухам. Это же часть подглядывания, правда? Но это не единственная форма нашей деятельности. Вот чем больше подглядывание, тем более болезненным, это проявление, это этот вид парафилии, слово-то какое замечательное, и является. Надо сказать, что в детстве, примерно в периоде с вот 6 до 11 лет, вуайеризм, то есть такая страсть к подглядыванию, считается нормальным. И такое влечение, желание обнаруживается у каждого третьего мальчика и приблизительно у 5-6% девочек. Закреплению, то есть вот тому, что это детский и достаточно естественный вуайеризм как способ познания, действительно способствуют трудности в общении, неумение устанавливать контакты с лицами противоположного пола. Иногда стойкая фиксация неприятной, грязной сцены интимной близости, которую маленький ребенок увидел. Но, вот понимаете, какая штука? Даже психологические словари, они относят разновидностям вуайеризма такие проявления из нашей реальной сегодняшней жизни. Как страсть к просмотру порнографических фильмов, увлечение стриптиз-барами, увлечение варьете, эротическими шоу и фотографиями. Ну, все мы знаем, что вряд ли это можно назвать преступлением появления в школе детских порнографических фотографий. Но вот в детском и раннеподростковом возрасте это считается почти нормальными событиями. Однако вот гораздо хуже, когда все это распространяется на целую культуру. Доброй ночи. Алла Анатольевна, да? Алла Анатольевна, да, да, доброй ночи. А то я плохо очень слышу, называют ваше имя, отчество, а я не могу расслышать. Мы вас слушаем, Алла Анатольевна. Ну, вот я хотела бы сказать, алло, я с ним связана уже. Я тут, да, мы с вами разговариваем алло. Давно. Алло, Александр Геннадьевич. Я. Да, доброй ночи. Вот вы говорите, что вулеризм, вот мы смотрим программы по телевизору. Ну, какой это может быть вулеризм, если я смотрю фильм по телевизору интересный, или какую-то интересную программу, информационную программу смотрю. А какой это может быть вулеризм? А это люди психически больные, которые подсматривают за... подглядывает там, которым интересны вот эти интимные отношения между мужчиной и женщиной. Ну, а чем является, например, порнографический или эротический фильм, если не заглядыванием так или иначе под женскую юбку? Причем, обратите внимание, чаще под женскую. То есть, как бы вот... Почему эротический фильм может быть тоже проявлением у нормального человека вулеризм? Но он смотрит, ему показывают эротический фильм. Он нормально его смотрит, если это ему интересно. А если не интересно, я возьму и выключу. Зачем мне смотреть эротику, если я ее не интересуюсь? А вот интересно, смотрение, как вы думаете, смотрение... эротического кино, оно увеличивает число нормальных половых актов у человека, который смотрит, или уменьшает? Я думаю, что людей сексуальных, у которых обострена эта сексуальная функция, вероятно, увеличивает. А у нормального человека, вот мне, например, безразлично, какой фильм смотреть, эротический или обычный художественный. Для меня это совершенно не имеет значения. Ну вот тогда, Алла Анатольевна, все упирается в вопрос количества. Понимаете, какая штука? Все зависит от того, у нас какие-то другие проявления в жизни есть, какие-то другие способы получать удовлетворение, кроме как смотреть на чужую, иногда придуманную, иногда реальную жизнь по телевизору. Вот тут-то и заключается суть вопроса. А можно ли человека назвать вуайеристом? Можно. Если он, все его жизненные удовольствия сводятся к тому, чтобы вечером посмотреть телевизор. Ну, не обязательно, чтобы вечером только посмотреть телевизор. Может, ну, телевизор не смотреть, можно пойти в театр, можно пойти на концерт, а сидеть у ящика этого тоже не обязательно. И вот тут все возникает, опять упирается в тот же самый вопрос. А, ну, в театр надо пойти. И это уже какое-то такое действие. Хотя вот, значит, мальчик-то в этот вот лес, о котором я рассказывал, он же тоже туда ходил. Он же не дома подглядыванием занимался. Но он ходит подглядыванием. Театр это тоже такая вот наша с вами деятельность в конечном итоге по подглядыванию. Особенно если под театром имеется в виду шоу в современном понимании этого слова, которая без сексуальных элементов и того же самого заглядывания под юбку не обходится. Вот жалко, надо было мне сегодня додуматься и вместо подслушивания Битлз принести канкан. Впервые же этот принцип открыли в варьете в канкане, да? Что самое это интересное, это чтобы была возможность заглянуть под юбку. А все остальное, в общем, детали, что там вокруг происходит, действия на сцене. Это главные принципы, которые используются сегодня и в шоу, и в рекламе. Ну, как бы театры, конечно, я не хочу их огульно туда относить, но похоже, что сегодняшний театр, как модель, он пытается всеми силами догнать телевизор. Хотя я не утверждаю, возможно, я не прав. Вот у нас есть, давайте мы, прежде чем выйти на вторую музыкальную паузу, на нашем форуме, там вот есть одна из наших постоянных участниц, которая представляется как Небель. Так вот, эта девушка, как я понимаю, Небель, написала несколько слов по этой теме. Вот что она пишет. «Мне кажется, люди, которые любят подглядывать, испытывают при этом следующие чувства. Во-первых, им очень важно, что они являются тайным участником данного события. Они через ситуации, которые наблюдают, реализуют свои желания. То есть они, можно сказать, в процессе подглядывания живут жизнью одного из участников этого события». То есть Небель пишет без психологических сложностей о том, что вуайерист идентифицирует себя с теми людьми, которых видит, и как бы представляет себя участником события. Абсолютно верно, это так. То же самое мы делаем, когда смотрим телевизор. Более того, очень часто за этим же мы ходим и в театр. Во-вторых, пишет Небель, им также важно, что они обладают сведениями, которые никто, кроме них, не знает и не видел. Они испытывают при этом чувство превосходства над другими людьми, особенно над теми, сведения о ком они знают. Причина для такого подглядывания у людей следующая. Люди боятся жить полной жизнью, боятся жить так, как хотели бы, хотя внутри них существует такое желание. Просто существует и боязнь реализации этого желания, внутренняя закрепощенность. А обладание тайной информацией о других людях придает им чувство значимости в собственных глазах. Во какое красивое сообщение. Давайте его обсудим после очередной подслушанной Сарой Вон у Битлз мелодии. Something in the way he moves attracts me like no other lover. Something in the way he woos me, I don't want to leave him now. Somewhere in his smile, he knows that I don't need no other lover. Something in his style that shows me I don't want to leave him now. You know I believe in кажется, что Небель, вот в отличие и от тех, кто нам позвонил, и от того, что я читал о вуайеризме, подошла очень близко к еще одному его аспекту, который мы уже обсуждали, когда говорили с вами о шпионах или о Джеймсе Бонде. Понимаете, какая штука? Ведь в действительности шпион – это великий подглядывающий. И когда мы восхищаемся фигурой Штирлица на экране, мы, идентифицируя себя с ним, упиваемся его тайной властью, которая дает ему удивительную свободу внутри врага. Вот о таком шпионе, которым мы наслаждаемся, кстати говоря, очень хорошо знают деятели порноиндустрии, которые очень часто вводят в фильмы порнографические и эротические фигуру наблюдателя, этакого вуайериста-шпиона, который подсматривает за героями ленты. И в том числе очень часто, как вот в греческой смоковнице, герои знают об этом, и это только усиливает их возбуждение. То есть вот такая вот роль шпиона, который имеет власть, потому что знает о человеке что-то тайное, она знакома нам с самого детства. С того самого детства, в котором мы пытались подглядывать за секретными событиями в спальне у родителей или смотрели то с отвращением, то с удивлением, то с испугом, но все равно с тщательно скрываемым любопытством. Но вот эти самые первые порнографические открытки, которые какой-нибудь самый известный бандит в школе рано или поздно приносил на урок. Именно чувство власти шпиона преследовало нас. А я вот помню свою любовь к Шерлоку Холмсу, которая тесно сочеталась, каким-то странным образом была завязана на то самое время, когда кто-то в школу приносил в 70-х годах, это было жуткого качества фотографии где-то каким-то тайным образом добытой порнографии. Вот каким-то образом до сих пор это вот Шерлок Холмс существует у меня в памяти где-то недалеко от этих фотографий. Может быть, поэтому Шерлок Холмс доставляет мне такое удовольствие. Доброй ночи, Сергей Владимирович. Алло, здравствуйте, это вас беспокоит город Москва. По поводу вот этого подглядывания, ага. У меня такое мнение. А вас, простите, как зовут? А то Сергей я думаю... Сергей Владимирович. А, Сергей Владимирович, да, все правильно, извините, да, пожалуйста. Это по поводу подглядывания. Вот, ну, пускай существует, если так кому-то нравится, тем более так безобидно, вот, как говорит известная русская поговорка, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало, понимаете? Поэтому я думаю, что это ничего такого нету здесь. А вот, Сергей Владимирович, что меня беспокоит, а не стал таким подглядывающим детем? Вот я не хочу сейчас вот опять обсуждать, у нас же часто в программе возникают такие споры, там советскую власть, период социализма, но вот вообще любая авторитарная власть, она не делает нас вот такими подглядывателями. Мы же сейчас, вот я хочу нос к носу, чтобы почувствовали радиослушатели и согласились со мной в следующие вещи. Вот подавляющее большинство из нас с вами оказалось в некой культуре подглядывания. Вот мы сидим, подглядываем по телевизору, подслушиваем по радио, и это, как истинным вуайеристам, нам благополучно заменяет секс, значит, жизнь, политику и все что угодно другое. И огромное количество приемов существует у радио, у телевидения, у газет для того, чтобы нас с вами сделать вуайеристами. И мы благополучно в них и превращаемся. Ну, может быть, не до степени болезни, не до степени интереса только к порнографическим сценам. Однако я знаю очень много людей, которые смотрят исключительно эротическую и порнографическую, даже это кином назвать не могу, продукцию, да, и прекрасно себя чувствуют при этом. Для них существует масса специальных передач. а вот для любителей интеллектуальной продукции передач существует гораздо меньше. А вот для любителей порнографии сколько хотите? Алло? Да-да. Вот у меня такое мнение вообще. То есть лучше пусть подсматривают, но в жизнь лазить не будем. Сейчас я хочу сказать. Конечно, может быть, это так для них это... Такое мнение, что вообще это подглядывание, это как бы компенсация за то, что им это недоступно, понимаете, и он подглядывает за это, вот, понимаете, вот, вот. Так вот то-то и удивительно, чего недоступно? Ну, недоступно, вот, может... Женщина? Ну да, вот, может, и он этим компенсация подглядывает. А почему женщина-то недоступна? Ну, знаете как. Кому она несчастная? Недоступна. Вот этому, кто подглядывает. Да почему же она для него-то недоступна? Недоступна в том плане... Вот... Денег нету. Понял, ну, спасибо. Да, ну, недоступно, может, спасибо, красиво, Сергей Владимирович. Как бы... Понятно. На самом деле ведь все то, что нам кажется недоступным, как в случае с женщиной, очень часто оказывается как бы такой, извините, я сегодня слово как бы просто затер в эфире. Ну, нужно, да, совершить невероятные усилия. Встать с дивана, принять душ, постирать одежду, выйти на улицу, как бы выучить, может быть, какое-нибудь стихотворение, почитать какую-нибудь книжку, чтобы знать, как с ними знакомиться, с этими страшными существами по имени женщины. Для того, чтобы одна из них, ну, может быть, не в тот же вечер, уж извините, ну, как бы через некоторое время стала опять доступной. Почему это до такой степени нереально и мучительно? Вот, доброй ночи, Инна Викторовна. Доброй ночи. Александр Григорьевич, по-моему, да? Я Геннадьевич, ну, это не имеет значения. Вот, Александр. Я просто хочу, я несколько... Не согласна с вами по поводу того, что вуэризм, подглядывание как таковое, и глядеть просто, потому что я понимаю, тот, кто подглядывает, он пытается прежде всего сделать так, чтобы его никто не заметил, он делает это тайно. А если я иду в концерт, если я люблю, например, смотреть передачу «К барьеру», это никакое не подглядывание, а иначе мы будем оторваны от всех событий, которые в мире творятся. Это, по-моему, в какой-то степени просто повышение, так сказать, области знаний каких-то. Это никак с вуэризмом не сравнить. Даже если ребенок подглядывает в школе соседу в тетрадку, там чего-то не знает, это все равно совершенно другое уже. Нет. Имеет определение. Полностью с вами согласен. Весь вопрос, для чего получается эта информация. Вот если ребенок подглядывает в тетрадку соседке, чаще всего соседки. У соседей тетради хуже были в мое время. Ну, неважно. Важно, что подглядывает в эту тетрадку для того, чтобы сдать экзамен, написать контрольную, не получить двойку ради какого-то дела, то тогда да. А если он подглядывает, делает вид, что подглядывает в тетрадку соседки, а на самом деле... Он подглядывает ей на коленки через тетрадку, чтобы просто получить удовольствие. Вот это тогда уже ближе к детскому вуайеризму. Тоже вполне понятному. Надо же ему знать, как устроены женские коленки, в конце концов. Это же потом пригодится знание, несомненно. Но дело не только в этом. А дело в том, что всегда вопрос стоит так. Для чего используется то или иное знание? Ну вот в театр мы же ходим просто для получения удовольствия. Или нет? Мы там учимся думать для того, чтобы использовать это знание в жизни. Или театр становится, ну уж извините, тоже медицинский термин, что-то вроде объекта онанизма. Ну, мы пошли туда, поплакали, или посмеялись, или порадовались. Вот какие яркие краски, музыка, как танцуют замечательно, какие у женщин коленки, а как на мужчине сидит фрак. Ради чего мы пошли в театр? Это ради вуайеризма. Мы начинаем крутиться в этой карусели из подсматриваний, которая как бы нужна только для самого себя. Для удовольствия. А зачем мы подглядываем? Ну зачем нам что-то знать про соседа Васю? Доброй ночи, Александр. Вы из Кировской области дозвонились? Да, я из Кировской области звоню. Я что хочу сказать. У меня был друг детства, который занимался как раз этим вырезом. Профессионально, вот как мой этот знакомый, да? Да. Я, конечно, очень горжусь вашей передачей. Мне нравится, я уже больше года ее слушаю. Да. Спасибо, когда получается. Так вот, мы с ним учились потом в институте, в одной группе. Я уже, ну, при поступлении как-то зашел, потому что мне было просто неприятно. Да, ему там нравилось подсматривать, потому что он как бы считал, что он обладает какой-то тайной властью над этим. И как он говорил, что там картинки рассматривать, это как бы одно, а когда они движутся, это другое. Ну, то есть там было женщин или что. Вот. Так вот, я что хочу сказать. Ну, после того, как мы отучились в институте, то есть у него там жена, там двое детей, вроде как бы все нормально, да. То есть все он это мог, да, сделать. Но потом у него что случилось? Он просто ходил по городу, это был в Нижегородской области, мы учились, да, и насиловал женщин. Сейчас он отсидел там, все, я его потом встретил, там он или 7, или 8 лет или получил, отсидел, то есть вышел, вроде бы как все нормально, да. Но вот я считаю, что как раз вот именно вот это хождение по городу и изнасилование вот, ну, других женщин, это привело вот это, ну, как бы, то, что он посмотрел здесь. То есть это как бы, я считал, что это его личное дело, но у него это вылез вот такую аномалию. Ну, вот все, наверное. Спасибо большое. Нет, это выливается в такую аномалию не у него, не только у него. Именно потому, что желание тайной власти, оно очень часто превращается в желание власти явной. Рано или поздно, когда человек вырастает, этого наслаждения тайным знанием начинает не хватать. Его хочется для чего-нибудь использовать. И я очень надеюсь, что мы с вами будем думать о том, для чего мы подсматриваем в телевизор, в театр, извините, для того, чтобы как-то использовать полученные нами знания в жизни, или наоборот, замыкаясь и проваливаясь в свои дела. Вот я у одного театрального деятеля в конце программы в качестве притчи, что ли, слышал из уст одного театрального деятеля, не буду его называть, известный театральный деятель, такую фразу про обладание тайной властью, не имеющей никакого отношения к вуайеризму. Он так говорил: тайком выпьешь грамм 100 коньячка и занимаешься своими делами. Главное, никто вокруг даже не подозревает об этом. Все кругом ходят трезвые, как идиоты, и думают, что ты один из них. Вот странная такая, такой странный поворот привычной для нас темы. Может быть, даст нам возможность задуматься. Ты ходишь среди них, знаешь о них что-то, думает вуайерист, чего они на самом деле не знают. А ведь в действительности то, что знает вуайерист, в общем-то, знает все. И поэтому и тайну, и власть надо искать где-то в другом месте. Хотя я очень рассчитываю на то, что нынешнее поколение именно из-за огромного количества, из-за потока информации, который существует сегодня, мы знаем, что статистика подлинного вуайеризма потихонечку уменьшается. Все меньше и меньше людей жалуются на это половое извращение. Все больше и больше молодых хотят и имеют возможность участвовать в реальной жизни. Я надеюсь, что это так или иначе подтверждает нашу то, что я сегодня говорил. И что еще очень важное. Я бы очень вас просил подумать до ближайшей среды на такую преступную тему. Такой эксперимент когда-то проводил Владимир Тендряков. Можно поговорить о его книжке, но, впрочем, меня интересует другое. Я хотел обсудить на тему, обсудить вот какую тему. А что бы было с нами, если бы в истории, в культуре не было бы Христа? Что бы случилось? Что бы изменилось? Как вы видите мир без Христа? Каким бы стала европейская и русская культура? Вот такой неожиданный вопрос для всех, для обсуждения в среду. А что мы не сказали сегодня друг другу? Ну, мы не сказали самого главного о том, что Христос воскрес. Спасибо за то, что вы были с нами. Спокойной ночи. All my troubles seem so far. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Said, so